Глава 40. Около полуночи, когда я дремал в кресле, зазвенел телефон. Я поднял трубку и, не успев сказать «Алло», услышал короткую фразу на испанском. Человек, который позвонил мне, произнес ее настолько быстро, что я не понял его. «Пардон?» — ответил я, зевнув. «Можно еще раз?» Только по-русски. Возникла пауза. В трубке раздался треск, шумы, затем связь оборвалась. Через минуту второй звонок. «Кирилл, добрый вечер». Этот голос, этот низкий тембр я различил бы в многоголосом хоре. Волк Августина собственной персоной, к тому же говорит по-русски. «Здравствуйте, Августина», — ответил я. «Говорите ваши условия». «Не понимаю, о чем вы». Снова пауза, затем... «Мне очень трудно говорить. Зачем вы делаете вид, что не понимаете? Где Клементина? Что вы хотите от нее?» «Августина, мне приходится напомнить вам, что она моя дочь. И еще хочу сказать, что никаких переговоров с вами вести не намерен. Прощайте». Я кинул трубку в гнездо и отключил вилку из сети. До утра я спал спокойно. Никто не ломился в квартиру, не кричал под окнами. Лишь подруга зачем-то дважды заходила в мою комнату в неглиже и что-то искала в полной темноте. Утром, когда я брился, она постучала в дверь ванной комнаты, заглянула ко мне и сказала каким-то странным голосом, пряча при этом глаза. «Вас там какая-то дама спрашивает?» Я не стал смывать пену и с белой бородой вышел в прихожую. «Вот эта шляпа! Огромная, ярко-красная, украшенная черными бархатными тюльпанчиками, с широкими, изогнутыми плавной линией полями». Шляпа качнулась, из-под полей я увидел лицо зрелой и в меру красивой женщины. Она подняла на меня глаза, протянула руку в черной перчатке. Слишком высоко для обычного рукопожатия, но я не стал ее целовать, лишь слегка поклонился. Дама, кажется, была разочарована. Она не увидела в моих глазах восторга, переступила с ноги на ногу, посмотрела через мое плечо на дверь, словно подсказывая: «Пригласите же меня в комнату». Я часто заморгал своими невидимыми глазами и сказал: «Простите, я не успел побриться. Вы подождете или зайдете в другой раз?» «У меня слишком срочное дело, Кирилл Андреевич», произнесла дама низким, грудным голосом, «и ждать, разумеется, я не буду. Я прощаю вам вашу небритость. Одевайтесь, машина внизу». Они прислали даму, понял я, чтобы на этот раз обошлось без мордобития. «А вы кто, простите?» «Я секретарь Августина Карлоса», сказала она таким тоном, будто была секретарем президента. «Может быть, вы мне предложите сесть?» «Видите ли, в чем проблема?» сказал я, почесывая грудь, на которую медленно сползала мыльная пена. «Здесь я не хозяин, а потому могу предложить вам сесть только на пол». Я откровенно хамил, и у секретарши стали раздуваться ноздри от гнева. «Августина ждет вас», — повторила она требовательно. «Если вы не цените свое время, то уважайте хотя бы его». Я протянул руку над ее плечом, слегка задев поля шляпы, открыл замок и отворил дверь. «Прошу извинить меня, мадам, я никуда не поеду. Мне надо бриться, завтракать и совершать массу других важных дел». «Ну что ж», — прошептала женщина, но не закончила фразу, круто повернулась и, щелкая каблуками, пошла к лифту. Закрывая дверь, я заметил, как на верхней площадке из-за выступа высунулась и тотчас исчезла чья-то физиономия. Дама, естественно, пришла не одна. Подруга накормила меня яичницей с помидорами и салом. Я поинтересовался, почему она не ходит на работу. «Сегодня суббота», — ответила она, — «у меня выходной». Я, оказывается, потерял счет дням и забыл о том, что люди могут позволить себе отдых. Ближе к обеду в дверь снова позвонили. «Опять какая-нибудь дама, посыльный или суровый бычок», — подумал я. «Надоели». На пороге стоял седой старик, сутулившийся под тяжестью своего возраста и житейских передряг. На нем было темное пальто, под воротником — белый шарф, оттеняющий смуглое лицо. Старик снял шляпу, судорожно сглотнул, словно у него под языком лежала таблетка валидола, и стал стаскивать с руки лайковую перчатку. Я не сразу узнал его. Это был Августина Карлос.